25 июля 1992 года, воскресенье, 23:15. Именно в этот момент я узнала, что моя жизнь кончена. Мне слишком тяжело вспоминать об этих днях, поэтому я просто приведу здесь несколько страниц из своего дневника. Я не спала уже больше 42 часов. Желудок будто стянут тугим узлом, мозг просит о передышке, руки непрерывно трясутся, и сегодня я заметила, что волосы начали выпадать целыми прядями. Господи, я готова душу продать тому, кто вернет мне моих детей. Бледный как смерть Ян несколько минут назад задремал в кресле. Вокруг нас сидят и стоят, устало прислонившись к стене, наши друзья. Все они тоже не спали уже более полутора суток. Все они боролись за возвращение наших детей. Джон только что уехал и увез с собой едва живых от усталости Надин и Джошуа. Лилиан уехала час назад и вернется завтра утром. А я пока попытаюсь проанализировать, что случилось за последние 24 часа. Вчера ночью в 11:45 чиновник Министерства иностранных дел Дэвид Руттер позвонил Лилиан домой, чтобы сказать ей, что дети в данный момент находятся в Индонезии и направляются в Малайзию. Он наотрез отказался сообщить какие-либо подробности. Лилиан немедленно позвонила Джону и договорилась встретиться с ним у нас дома. Когда около полуночи они вдвоем неожиданно приехали к нам, я поняла, что сейчас услышу плохие новости. Через несколько минут к ним присоединился и Дэвид Абрахам, управляющий юридической фирмой, и одного взгляда на лицах этих троих людей мне хватило для того, чтобы окончательно свалиться в бездну отчаяния и бессильного гнева. Немного позже, той же ночью, я сама поговорила с Дэвидом Руттером, но он не сказал мне ничего нового и только продолжал, как заведенный, повторять, что дети в данный момент находятся в Индонезии и направляются в Малайзию. Я пыталась выяснить, кто именно видел их, на каком из островов и в каком они были состоянии, но мистер Руттер очень холодно отказался отвечать на мои вопросы. Это явное нежелание властей делиться информацией со мной, матерью детей, привело меня в такую ярость, что я тут же сообщила Дэвиду Руттеру все, что думаю о нем и его министерстве. Как могу я защитить своих детей, если собственное правительство отказывается предоставить мне необходимые сведения? Дэвид Абрахам забрал у меня трубку и продолжил разговор с чиновником. Тот рассказал ему, что в настоящее время сенатор Гаррет Эванс, министр иностранных дел, находится в Маниле, где принимает участие в конференции стран-участниц АСЕАН. Несколько часов назад его проинформировали о ситуации, и он уже разговаривал по этому поводу с господином Али Алатасом, министром иностранных дел Индонезии, а сейчас пытается встретиться с министром иностранных дел Малайзии, тоже присутствующим на конференции. Услышав об этом, я вырвала трубку у Дэвида Абрахама и очень решительно заявила Руттеру, что ни при каких условиях сенатор Эванс не должен соглашаться, если правительство Малайзии попытается навязать ему какую-нибудь сделку, например, отдать одного ребенка в обмен на обещание не препятствовать выезду другого. Хорошо зная Бахрина и то, насколько сын для него важнее, чем дочь, я не сомневалась, что в крайнем случае он попытается выдвинуть такие условия. «Не смейте ни на что соглашаться, не спросив у меня! Не смейте!» — кричала я в трубку. «Ради бога, скажите мне, где мои дети!» Когда разговор был закончен, мы несколько минут молчали, ошеломленно глядя друг на друга и пытаясь понять, что нам теперь предстоит. Случилось то, что ни в коем случае не должно было случиться. Детей увезли из Австралии, несмотря на то, что федеральная полиция так упорно заверяла меня в обратном. Ясно, что в первую очередь нам надо было добиваться, чтобы индонезийский суд вынес постановление, запрещающее Бахрину покидать страну, но для этого необходимо знать, где именно он находится. Индонезия располагается на сотнях островов. Без содействия нашего правительства найти их будет так же трудно, как иголку в стоге сена». Судя по всему, в Министерстве иностранных дел знают гораздо больше, чем сообщают нам. И я совершенно не могу понять, почему они так упорно не желают нам помочь. Разве главная обязанность государства — это не защита его граждан? Я горжусь тем, что могу называть себя австралийкой. Но ведь патриотизм — это не только возможность демонстрировать паспорт с гербом своей страны. Патриотизм — это уверенность, что государство сделает все возможное для того, чтобы защитить своих граждан, особенно если эти граждане — беспомощные дети. А сейчас мне кажется, что моих детей просто продают в рабство в обмен на подписи на торговом договоре. Остаток ночи прошел в бесконечных телефонных переговорах. В начале второго к нам приехал Роб Гелл с еще одним мобильным телефоном, и мы тотчас же начали звонить во все концы Австралии, надеясь найти какие-нибудь способы надавить на правительство и заставить его поделиться с нами необходимой информацией. Мы с Яном будили политиков, профсоюзных деятелей, дипломатов и журналистов. Лилиан и Джон набрасывали черновики юридических документов, а Джордж и Дебби снабжали их именами и фактами. Я разыскала Малкольма Фрайзера, бывшего премьер-министра Австралии, в его загородном доме. Несмотря на то, что мой звонок поднял его с постели, он внимательно выслушал меня и пообещал, что нажмет на все рычаги и постарается раздобыть для меня нужные сведения. Потом нам удалось дозвониться бывшему министру иностранных дел, и тот сказал, что не одобряет позицию правительства по данному вопросу и тоже сделает все, чтобы нам помочь. Я рассказала о сложившейся ситуации известному профсоюзному лидеру Джону Хафпенни, и он, как и остальные, проявил сочувствие и обещал нам свою помощь. Лидера сенатской оппозиции и министра иностранных дел теневого кабинета мы нашли в его собственном доме в Аделаиде, на юге Австралии, и он сказал, что поговорит с несколькими знающими людьми и потом перезвонит нам. Ни один из деятелей лейбористского правительства, с которыми мне удалось связаться, не выразил желания помочь. Возможно, потому что я слишком откровенно высказывалась о нерасторопности и равнодушии властей. Брайан Бурдекин, уполномоченный представитель ООН по правам человека, сказал, что пока не знает, чем сможет помочь в нашей ситуации, но займется этим вопросом немедленно. Уже под утро мы с Яном позвонили домой руководителям службы новостей 10-го и 7-го телеканалов Нейлу Миллеру и Дэвиду Бродбенту. Может, хотя бы давление прессы заставит правительство шевелиться? Звонки, звонки, снова звонки. Я не собираюсь сдаваться. Я буду звонить, умолять, просить, требовать, клянчить и шантажировать до тех пор, пока не добьюсь того, что мне необходимо для спасения Шаха ад-Дина. Интересно, чего ожидает лейбористское правительство? Что я забьюсь в угол и поспешу признать свое поражение? Ад-Дин и Шахира — мои дети, вся моя жизнь. Я люблю их гораздо больше, чем себя. Я не успокоюсь, пока не заставлю власти признать, что член королевской семьи из соседнего государства похитил двух маленьких граждан Австралии, грубо нарушив австралийские законы и наплевав на постановление австралийского суда. Я привыкла считать, что главная обязанность членов правительства — защищать своих граждан и заботиться о соблюдении законов. Сенатор Гаррет Эванс еще не знает, чего его ждет. Он 100 раз пожалеет о том, что связался с матерью, детям которой угрожает опасность. В одной из сегодняшних газет появился комментарий известного аналитика и специалиста по Юго-Восточной Азии. «Эта проблема может быть решена только путем дипломатических переговоров между двумя правительствами. Но даже если малазийское правительство придет к соглашению с австралийским, его решение не будет обязательным для королевской семьи, потому что, согласно Конституции, в Малайзии члены правящей династии стоят над гражданским законом». Другая газета процитировала ресторанную певичку Элми, заявившую: «Надеюсь, Жаклин скоро забеременеет от своего нового мужа, и у нее родятся новые дети». Весьма выразительная иллюстрация того, что эта женщина понимает в узах, связывающих мать и ребенка. Не говоря уже о том, что из-за эндометриоза и миомы я, возможно, уже никогда не смогу иметь детей. Да и в любом случае, ребенок — это не предмет обстановки, который можно легко сменить, если старый пришел в негодность, а совершенно особенное, живое, дышащее человеческое существо. В середине дня в нашем доме состоялась большая пресс-конференция для всех средств массовой информации. Микрофоны, непрерывные вспышки, вопросы, вопросы, вопросы. Слава богу, что у нас есть друзья. В них вся моя сила. Рик Уиллс делает все, чтобы хоть немного облегчить нам жизнь. Он взял на себя подготовку нашей еженедельной радиопрограммы, чтобы мы могли все свое время посвящать только поискам детей. Не знаю, как я смогу отблагодарить его. Факсом отправила письмо в Комитет ООН по правам ребенка. Надеюсь, они не задержатся с ответом. Сейчас самое главное — не дать Бахрину переправиться из Индонезии в Малайзию. Это наш последний шанс спасти детей. Эти две страны находятся так близко друг к другу, что все зависит только от быстроты наших действий. Как только Ад-Дин и Шахира окажутся в Малайзии, наши шансы вернуть их в Австралию составят от силы 1%. Я разложила на полу все школьные атласы и карты Sky. Не знаю, какая от этого польза. Смотрю на изображение Индонезии и Малайзии и при помощи телепатии пытаюсь определить, где мои дети. На карте расстояние между этими странами не больше 2 сантиметра. Пара сотен миль. Для самолета совсем ерунда. Несколько часов подряд я звонила в Индонезию, чтобы найти юриста, который станет представлять там наши интересы. В конце концов, через друга друзей моей кузины мне удалось связаться с ведущим адвокатом, занимающимся там семейным правом. Он немедленно согласился взяться за наше дело, но сказал, что не сможет подать заявление в суд, пока не будет знать, где именно в Индонезии находятся Бахрин и дети. Даже названия островов — Бали, Ява, Суматра, Сулавеси или одного из сотни других — было бы достаточно для начала. Он добавил, что не понимает, как может австралийское правительство с таким равнодушием относиться к делу, касающемуся двух маленьких детей. «Мы договорились, что он будет ждать дальнейших инструкций, а я тем временем стану переворачивать землю, чтобы добыть нужную информацию». Лучшие друзья от Дина, Марк и Джек, сегодня обходили с петицией все крупные торговые центры и супермаркеты. Они принесли нам сотни подписей. Мальчики твердо решили сделать что-нибудь для Дина и Шахиры. Они тоже не могут понять отношения правительства и очень сердятся. Гай, бывшая жена Яна и мать Тайсона и Дрю, вместе со своей семьей тоже собирает подписи в защиту моих детей. Я очень благодарна ей за эту помощь. Сегодня мне рассказали, что факс в офисах сенатора Эванса в Канберне и Мельбурне забиты тысячами посланий от людей, требующих возвращения от Дина и Шах. Это хорошо. Ник и Бен МакАртуры заявили, что вместе с Джеком и Марком хотят рассказать журналистам о своих друзьях, о Дине и Шах. Я сказала, что подумаю, но на самом деле это должны решать их родители. Наш дом весь день находится точно под осадой. Журналисты чувствуют, что наступил критический момент и звонят нам каждую минуту. Некоторые из них стали нам настоящими друзьями и теперь следят за ходом дела, даже если не пишут о нем. Господи, да неужели никто не скажет мне, где мои дети? Ян говорит, что мне надо немного поспать, а я не знаю, как заснуть и вообще смогу ли я заснуть хоть когда-нибудь. Спокойной ночи, мои дорогие, мои любимые малыши. Хороших вам снов. Храни вас Господь. Мама очень любит вас. Будьте храбрыми, и вы обязательно вернетесь домой. 26 июля 1992 года. Воскресенье. Я пытаюсь представить, о чем сейчас думает Аддин. Я хорошо его знаю. Знаю, что он осторожен и предусмотрителен, не любит рисковать и никогда не начинает дело, если не уверен в успехе. Я немало сил потратила на то, чтобы мой сын стал уверенным в себе и мужественным человеком, и сейчас не сомневаюсь, что он пытается найти способ убежать, но не станет ничего предпринимать, если не будет уверен, что сможет увести с собой и Шах. Он ни за что не станет подвергать сестру опасности, в этом я уверена. Он будет смотреть, слушать и выжидать удачный момент. Я словно слышу его голос, спрашивающий у меня, что делать, если бы только я могла ответить ему. Сегодня я встала очень рано. Сразу же по привычке побежала в ванную, и там меня долго тошнило. Сердце колотится так, что мне кажется, оно вот-вот выскочит из груди. Я очень беспокоюсь за здоровье детей. Они оба плохо переносят сильную жару. Наверное, в индонезийском влажном и жарком климате простуда на губах Шах воспалится еще сильнее. Когда же кто-нибудь точно скажет мне, где они? Друзья тоже начали приходить рано утром. Мое нервное состояние передалось и им. Все знают, что сегодня решается судьба Дина и Шах. Мне нужно только знать точное место, и тогда наш адвокат в Индонезии немедленно начнет действовать. Наш дом стал похож на военный штаб. Карты, справочники, телефоны и непрерывная деятельность. Наверное, это и есть военный штаб, потому что отсюда мы ведем нашу войну. Сэнди Эйдж сегодня вышла с заголовком «Заявление судьи». Канберра обязана защитить права юных австралийских граждан. Дальше в статье говорится, председательствующий судья семейного суда Австралии, его честь Алистер Николсон, призвал федеральное правительство проявлять большую активность в деле о незаконном вывозе детей за границу. Судья Николсон подчеркнул, что согласно австралийскому законодательству, государство обязано защищать права детей, даже если они окажутся за пределами страны. В таком случае сотрудники австралийского посольства должны принимать все возможные меры для того, чтобы разыскать и вернуть на родину похищенных детей. В конце концов, именно для этого и существуют дипломатические представительства, добавил судья. Защита своих граждан – это их основная задача. Неужели даже к этим словам не прислушиваются политики? Ради Шаха и Аддина надеюсь, что это не так. 30 июля 1992 года. Четверг. Самое страшное случилось. Шах и Аддин в Малайзии. Несколько последних дней я была так раздавлена горем, что не могла ни писать, ни думать. Мне казалось, что тупым ножом меня режут на куски. И сейчас в середине груди у меня вместо души пустота, такая зияющая и безнадежная, что, наверное, уже никогда я не стану прежней. Господи, что же будет со всеми нами? Первое предупреждение о катастрофе мы получили от Министерства иностранных дел около часу дня. Из нашего посольства в Куала-Лумпуре им сообщили, что Бахрин уже в Малайзии и на 4 часа по мельбурнскому времени назначил большую пресс-конференцию в одном из главных отелей города. Все невыносимо долгие 3 часа, последовавшие за этим звонком, я из последних сил старалась сохранять самообладание и боролась с истерикой, подступающей к самому горлу. Я срывалась на окружающих, бросала друзьям и близким незаслуженные ими горькие упреки и одним взглядом заставляла замолчать тех, кто пытался меня успокоить. Меня трясло и тошнило, а я ходила и ходила по комнате, пока Ян не заставил меня сесть. В голове металось множество вопросов. Понимают ли дети, что происходит? Как объяснил им все Бахрин? Напуганы ли они? Как они спят? Что едят? Прошла ли простуда на губе ушах? Позволят ли детям быть вместе или их разделили? А главное, как без помощи правительства мы добьемся их возвращения? В 16:30 журналисты подтвердили, что дети находятся в Куала-Лумпуре. На пресс-конференции Бахрин объявил, что похитил их во имя Аллаха. С этого момента жизнь потеряла для меня всякую ценность. После официального подтверждения ужасной новости началась агония. Я плохо помню те несколько часов. От защищавшей меня все эти 20 дней брони за секунду не осталось и следа. Я падала, тонула, умирала и все-таки продолжала жить. Слезы душили меня, и когда стало ясно, что сама я не успокоюсь, кто-то вызвал доктора Майкла Джонса, моего врача. Я ослепла на левый глаз, и он, казалось, вот-вот выскочит из глазницы, а голова болела так, словно хотела разлететься на куски. Меня уложили в постель, но истерика не прекращалась. Я слышала какие-то крики, страшные, будто звериные, полные муки и первобытной боли. Потом мне сказали, что это кричала я. Майкл сделал мне укол петидина, но я не почувствовала никакой разницы. Мою боль не мог облегчить ни один наркотик. Помню, как позже кто-то с трудом дотащил меня до туалета. К этому моменту я уже ничего не видела, но услышала, как вдруг смолк гул голосов, когда я зашла в гостиную. Я спросила, в чем дело, и мне объяснили, что дом полон представителями прессы и юристами. Чей-то голос прошипел мне в ухо, что мне не обязательно разговаривать с ними. Все понимают, в каком я состоянии. Кажется, в конце концов, я все-таки потеряла сознание. Не помню, да это меня и не интересует. Меня не интересует ничто и никто, кроме шах. И Аддина.